Глава 28. Да чтоб его! Черный ливень бушевал везде, но в центре города он уже давно перерос во что-то страшное. Грязные капли из перемолотых душ покрывались ледяной коркой и падали с небес кусками мутного льда. Даже без этого пугающая буря приобрела в этом месте масштаб разрушительного бедствия, и только свист двух клинков мог заглушить неистующий ветер, преследующий двух сражающихся практиков. Два старика схлестнулись не на шутку. У венценосного демона, носящего на голове корону из золотых рогов, казалось, весь мир вокруг находится под полным контролем. Но вот его противник все еще каким-то образом умудрялся теснить его и прижимать к стенке. Перевернувшись в воздухе, старик Пань упал на покосившийся маленький забор, присев на корточки, разорвал дистанцию с преследующей его тенью, но страшный враг вновь оказался рядом. Одноглазый монстр начал движение еще до того, как убегающий от него демон успел сообразить, куда именно он прыгает. Выбросив вперед правую руку, он направил рапиру прямо в голову начавшему задыхаться старику. Так и сидя на корточках, демон тут же отклонился назад, выгнувшись в спине и поясе, ударился затылком о какую-то чудом уцелевшую постройку, а клинок рапиры тоже воткнулся в нее, пройдя всего в миллиметре над ним. Прямо над смотрящими в небо глазами, легким касанием пройдясь по золотым рогам, оставив на них тонкую засечку. «Ух!» — выдохнул старик Пань, собирая силу в левой руке и направляя ее в грудь обидчика. Но тот уже начал движение, его левый клинок резко опустился вниз, войдя прямо в запястье старика и пригвоздив его к забору до того, как тот успел что-либо сделать. Правый клинок вернулся назад, и одноглазый старик вновь бросил его вперед. Прикованный к забору венценосный демон резко дернулся влево, и теперь черное лезвие вновь пустило ему кровь, но уже из шеи. Клинок лишь немного поцарапал его, но черное лезвие уже в третий раз устремилось к нему, так и стараясь продырявить ему голову. «Ха!» Старик Пань стиснул прибитую к забору левую руку, высвободив духовную силу, и вся территория вокруг просто разлетелась в клочья. Вся опора, на которой он сидел, рассыпалась пеплом. Он начал падать на землю, освободив руку, но его враг все это время этот клинок не отпускал, и стоило ему освободиться от плоти, как он вновь направил его в тело демона. Падая вниз, старик Пань видел только это молчаливое лицо, которое до сих пор не выдавало эмоций и уже собиралось убить его, а еще скользнувшую перед ним огромную руку, но не черную, а почти глянцевую, белую. Массивная лапа белого бугая прошла сквозь опадающий пепел и точно легла на голову владеющего рапирами монстра. Легла на нее, сдавила череп так, что старик Пань впервые заметил во взгляде противника проблеск эмоций, а затем просто вышвырнула ожившую тень в сторону. Обломки забора и странного строения осыпались на землю, и старик Пань тут же протянул руку, принимая помощь своего друга. «Рад тебя видеть!» — выдохнул он, чудом избежав смерти. Поднимаясь на ноги и смотря на противника, который просто разорвал дистанцию и внимательно их изучал, словно оценивал силу появившегося демона. Его лицо было сильно деформировано, отпечаток лапы белого парня оставил на нем заметный след. Человеку, возможно, этого было бы достаточно, но вот черную тень таким увечьем точно не убить. «С кем это ты тут сражаешься?» «Не знаю», — выплюнул старик. «Хотел бы я познакомиться с ним при жизни». Он четко понимал, что опыт сражения у этого монстра в сотни раз превосходит их обоих вместе взятых. Он бы и правда хотел познакомиться с ним, но учитывая, что тот при жизни был человеком, существует такой монстр в пределах Альянса, демонам точно пришел бы конец. «А ты тут откуда?» «А?» — выдохнул здоровяк, слегка кивнув головой в сторону. Старик Пань только сейчас смог перевести дух и позволить себе следить за окружением. «А-а-а!» Также вздохнул он, чувствуя через духовную силу, что к ним по улице направляется почти 500 противников. «А я думал, ты помочь пришел». «Ну, прости». «А нам-то что делать?» Ожесточенное противостояние двух чудовищ было таким интенсивным, что даже погода на километр вокруг переменилась. Естественно, о небольшом отряде стражников, еще и лишившегося капитана, мало кто мог сейчас вспомнить. С трудом сохраняя остатки боевого духа, они отошли от эпицентра сражения, но все еще каждым волоском на теле ощущали отголоски страшных боев. «Эй!» — тут же крикнул один из них. «Это плохо! Твою мать!» Они тоже это заметили, пусть и поздно. Черный ливень все никак не прекращался, и если часть капель были просто заморожены, то другая половина превращалась в новых противников почти ежесекундно. Мало кто успел сообразить, как на одной из улиц собралась целая толпа новых врагов. Лавины из теней, которые были не то чтобы быстры или слишком разумны. Они просто шли вперед, как одержимая толпа. Словно безмолвный город исторг из себя души тех, кто тут умер, и выплюнул их в мир теперь уже ожившими трупами. «Давайте заблокируем их!» — предложил один из стражников. «Кажется, они не очень сильны!» В их отряде мало людей осталось, а врагов было по меньшей мере 500. «Тому старику и так было непросто!» — кивнул один из стражей, стиснув в руке древко копья. «Если еще эти помешают!» «Ладно, вперед!» — резко рявкнул один из них. «Некогда думать!» «Да, помирать так за дело!» «Да!» Резко взбодрившись, весь отряд тут же вышел на улицу, перегородив дорогу идущей толпе. Сомкнув щиты, они видели, как эти тени уже скалят на них зубы. Лишь увидев небольшой отряд перед собой, вся орда тут же пришла в ярость. «Убьем столько, сколько сможем!» «Да!» Прозрачная перепона натянулась между щитами, создав барьеры, не позволяя врагу пробиться через малый отряд и окружить их. Едва первая тень сблизилась с ними, как ей навстречу устремились блики копий. «Не позвольте им оттеснить нас!» «Ух!» Когда вся толпа ударилась о барьер, даже стоять на ногах стало невообразимо сложно. Всеми силами держа в руках щит, придерживая его плечом, один из стражников чувствовал, словно держит огромную дверь, за которой бушует орда обезумевших монстров и ломится прямо в его дом. Каждый ощущал, что если отступит, то всему конец. Кто-то даже глаза закрыл просто потому, что было страшно, а кто-то стерпел, видя, как на его щит наступили маленькие ножки. «Барьер пробит», — промелькнула у него быстрая мысль. «Теперь мне конец?» «Деда сказал поиграть с ними. Поиграть!» Ряд голосов заглушил орду монстров. Два слова и звук рева чудовищ сменился в ушах стражников биением их скачущего сердца. Отсутствие новых ударов о щит позволило кому-то перевести дух. Стражник поднял глаза, ожидая увидеть что угодно, но все равно оказался удивлен. На его щит и правда кто-то встал посреди боя. Две куклы, взявшись за ручки, смотрели на толпу монстров, и те, словно завороженные, смотрели на две мелкие игрушки. «Поиграйте с нами! Поиграйте!» Он был слишком шокирован. Покачал головой, затем промычал что-то. Сам точно не понял, что именно сказал. «Что происходит?» А вот затем сообразил, что уже не мокнет. Что черный дождь, который еще миг назад обильно поливал землю, теперь не идет вовсе. Увидел, что небо над головой не бесконечно темное, а голубое, светлое. Увидел, что земля под ногами не залитый кровью и мерзким дождем вековой камень, а чистая ухоженная мостовая. Весь город перед ним был как живой. В домах по правую руку точно горел свет. Оттуда даже сквозь стену был слышен гам и хохот. Там кто-то выпивал, кричал. Там кто-то всей душою веселился. Орда теней стояла на улице, почти колыхаясь на ветру, несущим в себе запах свежей выпечки. Не веря своим глазам, стражник не мог осознать, что именно сейчас происходит, и точно увидел демона, который прошел прямо сквозь его щит, зацепив плечом его товарища. По улице, где еще недавно шел бой, пошли сейчас простые горожане, без маски обиды на лицах, без брони и не держа оружия, шли по своим делам, никого вокруг не замечая. Но вот живые точно их заметили. Молодая девушка в черном платье порхала по улице, словно там, вдалеке, ее ждало свидание с любимым. Она прошла мимо стражников, прошла вдоль толпы. И одна тень от этой толпы отделилась. Со скорбным воем подалась вперед, протянула руку, хотела схватить эту девушку, но просто ухватила воздух. Остановилась на мгновение, глядя ей вслед. Тряхнула головой, как будто отгоняя наваждение, а затем плавно, медленно отправилась с ней. Чуть позади, а затем сбоку. Украдкой заглянула той через плечо. Старалась коснуться ее. Хотела что-то сказать, вновь издав тихий вой. «Что за дела?» — выдохнул стражник, смотря, как новая тень идет из толпы, кому-то на рынке протягивая руки. «Это вы сделали?»